Радогор Воронов. Нулевая локация. Глава первая. Посреди улицы образовался столб голубого свечения, и в нем материализовался молодой человек. Свет быстро растаял, он оказался на пустынной и мрачной территории полуразрушенного промышленного района, где-то на окраинах заброшенного города. Посмотрев по сторонам, молодой человек глянул на ноги и пошевелил босыми пальцами. Из одежды на нем имелись лишь одни трусы. Было сумрачно, кое-где светили прожектора. Улица завалена битым кирпичом, осколками бетона, арматуры и различного мусора. Строение частично разрушено, у сохранившихся во многих местах проломлены стены. «Могли бы хоть ботинки оставить», — недовольно произнес он и осмотрел свои руки. «А вот это нечто неожиданное. Тело другое и молодое». Он ощупал лицо, так и есть. Молодой человек поежился, было прохладно. Он глянул на прибор, который висел на запястье правой руки. Маленький экран светился красным. Внезапно поблизости из пролома стены выскочил человек. Остановившись от него в нескольких метрах, внимательно стал разглядывать пришельца. Лицо его было закрыто шлемом, а сам он облачен в необычный черный костюм, напоминающий гидрокостюм. Вернее, обтянут им, что выделяло рельефные мышцы. В руках он держал меч-катану. Убрав ее в ножны за спиной, человек провел пальцем сбоку по шее. Защита, закрывающая лицо, быстро исчезла, как бы собралась и куда-то втянулась. Это был юноша лет 15. С правильными мужественными чертами лица, его густые брови подчеркивали выразительные глаза и серьезный взгляд. Тело никак не соответствовало возрасту. В 15 лет мышцы так не развить. «Привет». Юноша дружелюбно заулыбался, подходя поближе. Вот только во взгляде читалось удивление. Можно даже сказать, он был поражен увиденным незнакомцем. С разных сторон здания на улицу вышли еще три человека. Одежда на них была обычная. Брюки карго, высокие берцы, плотно прилегающие куртки, все черного цвета. Один нес на плече крупнокалиберную винтовку, на вид ему было около 30 лет. По суровому лицу и острому взгляду, а также выправке можно понять — человек военный. Второй примерно того же возраста, с жестким взглядом, волевым подбородком и короткой стрижкой. На лице в области левой брови красовался небольшой шрам. Нос когда-то был сломан и имел выраженную горбинку. Фигуру имел раскачанную, как у культуриста, и нес, закинув на плечо, огромный топор с большим полукруглым лезвием. Третий подошла к незнакомцу девушка, лет 20. Короткая стрижка подростка отражала ее неформальный характер. Немного скуластое лицо и выразительные глаза подчеркивали изящные губы. За спиной торчали рукояти двух катан. Юноша обошел незнакомца, внимательно его разглядывая. «Спортивный, хорошо развит, к тому же молодой, лет 18, не больше», — констатировал он, но голос отчего-то был напряженный. Слышать это было немного странно. «Значит, теперь он 18-летний юноша, что явилось неожиданным сюрпризом». «Звереныш, не смущай парня», — произнесла девушка. «Чего ждем? Возвращаемся на базу. Это наш, другого не будет», — пробурчал культурист. «Какую-то зеленую мелочь прислали. Возись теперь с ним». «Нормальный парень», — не согласился юноша и коснулся своим инкомпом, находящимся на запястье его прибора. Он тут же засветился зеленым. «Пошли, теперь ты в команде. Дотронься до него». Парень кивнул на руку. Как только молодой человек прикоснулся к прибору, тут же перенесся в просторную гостиную, где следом появились остальные. По центру находился большой стол, стулья, немного поодаль кресла, два кожаных дивана. В углу имелся камин, правда, всего лишь имитация. Юноша схватил молодого человека за руку и потащил в другую комнату. «Пойдем, тебе надо одеться. Свободных помещений у нас нет, будешь жить пока у меня. Места хватит, есть большая кровать и диван». «Это тебя не стеснит?» — поинтересовался молодой человек, немного смутившись. «Говорю же, места хватит», — подтвердил он на ходу. «Что это со зверенышем?» — девушка посмотрела на мужчину со снайперской винтовкой, которую тот поставил на пол, удивленно поглядывая вслед парню. «Сам не понимаю», — он покачал головой. «Пацан всегда был угрюмым, неразговорчивым и крайне агрессивным, а тут будто подменили». Культурист опустил топор, уперев его в пол, и проводил их удивленным взглядом. «Первый раз вижу, чтобы зверёныш был таким приветливым и вежливым, тем более с незнакомцем». Парень провел молодого человека в комнату и закрыл за собой дверь. «Что на тебе надето?» — поинтересовался незнакомец, пристально разглядывая его костюм. «Это...» — юноша, польщенный вниманием, провел рукой по груди. «Бионическая броня. Красивая, да?» Он довольно заулыбался. «Подожди здесь, потом расскажешь о себе. Сейчас система подкинет тебе что-нибудь из одежды, а то стоишь в одних трусах». Юноша зашел в соседнюю комнату. «Я быстро, только переоденусь и выйду», — крикнул он оттуда. В комнате, как парень и говорил, имелась кровать, большой диван, стол, шкаф и кресло. Молодой человек, которого звали Макс, недовольно покачал головой. Мало того, что переместили почти голым, так еще и тело омолодили. А вот насчет бионической брони он даже не слышал. Интересно, где он ее взял? На кровати образовалось голубое свечение и материализовалась одежда, а также оружие. Подойдя, Макс осмотрел, что выдала система, и надел черные брюки карго и футболку. Были еще берцы, но их лень зашнуровывать, поэтому натянул лишь носки. В комплекте шла короткая куртка, ее он оставил на кровати. Рядом с одеждой лежало выданное оружие в виде двух катан и ножа. Вынув один меч, Макс крутанул его в руке. Простенький, хотя неплохо сбалансирован. На первое время пойдет. В комнату вернулся парень, одетый в широкие спортивные штаны красного цвета и черную футболку. Он недовольно покачал головой, осмотрев гостя. «Надо что-то домашнее сообразить». Парень активировал экран системы и стал выбирать одежду. «Не стоит тратить баллы», — возразил Макс. В ответ он лишь отмахнулся, пропустив его реплику мимо ушей. Вскоре Макс переоделся в спортивные брюки синего цвета и легкие кроссовки. Оставив вещи на кровати, они вышли в гостиную, где, переодевшись, уже сидели члены команды, расположившись кто на диване, кто в креслах. «Ты где ему одежду взял?» Тут же поинтересовалась девушка. Юноша отмахнулся. «Баллы потратил», — удивленно произнес самый сильный из них. «Ну и что?» «Да, потратил». Парень плюхнулся в кресло. «Что с тобой?» Недоумевающе произнес мужчина, который был на задании со снайперской винтовкой. Юноша отмахнулся и, о чем-то вспомнив, вскочил. «Его ж надо зарегистрировать как члена команды. Потом введем в курс дела, расскажем, куда попал, кто мы такие. Он о себе поведает». Парень нажал на свой инком, и по центру комнаты появился большой светящийся экран, на котором отображались члены команды и их данные. Макс не хотел вот так сразу раскрывать себя, но о том, что система выдаст его данные, позабыл. Юноша прочитал и перевел на него удивленный взгляд. Остальные повыскакивали с мест, подходя к экрану. «Восьмой уровень, но как?» — прошептал пораженный парень. «Ты кто?» — непонимающе и растерянно произнесла девушка. Команда уставилась на новичка. У всех был третий уровень, а у юноши только второй. Система дала Максу восьмой, это неплохо, но все-таки немного снизила. «Долгая история», — Макс вздохнул. «Можете ничего не объяснять, я в курсе, где нахожусь и что вы тут делаете». «То есть ты знаешь, что мы боремся с разными монстрами?» — еще больше удивился юноша. «Раз у него восьмой уровень, значит, давно здесь находится», — констатировала девушка. «Рассказывай, откуда тебя к нам перебросили и почему?» Макс подошел к экрану, потыкал в него пальцем, проведя свою регистрацию, и присел в кресло. Глядя на него, остальные тоже присели, ожидая объяснений. Баллов на счету у него ноль, у остальных не густо, у кого 150, у кого 200. «Я уже проходил данную локацию», — начал он. «Меня зовут Макс». «Ничего себе!» — культурист удивленно качнул головой. «Мое имя Дементрий или просто Дема. Называй Гор». Он представился первым. «Ты сказал, что проходил локацию. Что это значит?» — поинтересовалась девушка. «Раз уж в команде, так давай знакомиться. Мое имя Кира, позывной Багира». «Ну а я...» — взял слово последний мужчина. «Сергей, позывной Хан. Этот фамилии Хановский». «А чего вы про меня забыли?» — удивленно произнес юноша. «Так ты же зверёныш, он уже и так знает», — усмехнулась Кира. «Меня Лёша зовут», — насупившись, представился парень. «Вот так новость», — она театрально всплеснула руками. «Оказывается, у зверёныша имя есть». «Хватит мальца подкалывать», — отрезал Сергей. «Макс, рассказывай, кто ты такой?» «Как уже сказал», — начал он, — «я проходил данную локацию и был командиром группы. Не смотрите на молодое тело», — он обвел себя рукой. «Тогда был взрослее. Достигнув 10 уровня, перевел команду с данной нулевой локации на первую». «Вот так гость к нам пожаловал, командир отряда. Что значит перевел?» — не поняла Кира. «Разве есть другие локации?» — удивился Лёшка, на лицах присутствующих отразилось непонимание. «Вы об этом не знаете?» Макс был удивлен их неосведомленности. «Тогда потом расскажу. Вначале поведаю о себе». Он ненадолго задумался. «На нулевом уровне было непросто. Много ошибок совершили, но нам удалось выжить и подняться на первую локацию, дойдя там до среднего значения». «Охренеть!» — вырвалось у Дементия. «Вы так далеко продвинулись? Сколько же времени ты воевал?» Слова Макса поразили всех, у Лёшки даже рот открылся. «На той локации у нас был 6 уровень», — уточнил Макс. Он решил пока не говорить, как там все обстоит на самом деле. Затем нечто произошло. В команде имелся один человек, изначально он хакер. Все время пытался взломать систему. Я не препятствовал, считал, что бесполезно. Но ему удалось войти в закрытую базу данных. Проникновение вскоре было обнаружено. Макс невольно покачал головой, вспоминая прошлое. «В общем, нас всех наказали. Куда отправили ребят, не знаю. Скорее всего, больше их не увижу. А меня как командира разжаловали и вернули сюда. Система лишила всего, да еще и тело зачем-то омолодило». «Жестко», — медленно произнес Сергей. «Могли и распылить», — возразила Кира. «Хорошо отделался. Система безжалостна». «Много удалось узнать из закрытой базы данных». Сергей проявил интерес к данной информации. «А как там на другой локации?» У Лёшки глаза загорелись любопытством. Он вообще взирал на Макса восторженным взглядом. Как только юноша его увидел, в душе что-то изменилось. Он тут же почувствовал нечто родное. Может, потому что Макс похож на его старшего брата, который остался где-то там, в прошлой жизни. Он безмерно его любил и все время тосковал, даже больше, чем по родителям, а этот парень напомнил ему о нем. Лёшка не понимал своих внезапно возникших чувств к незнакомцу, да и не хотел понимать. Эти светлые и радостные ощущения в душе вернулись. Он будто окунулся в прошлую жизнь. «У меня большой боевой опыт», — Дементий многозначительно покивал. «А насколько вы там были сильнее и более развиты?» «Об этом не стоит пока распространяться. Я не знаю, как поведет себя система, если я расскажу». Макс ушел от ответа. Система тут была ни при чем, просто он пока не хотел раскрывать некоторые тайны, и на то были причины. «Так что удалось узнать у системы?» — напомнил Сергей. «Немного нас быстро блокировали, но некоторые недоступные ранее возможности», — Макс кивнул на все еще висящий в воздухе экран, — «появились». «А кем ты был в той прошлой жизни? Как сюда попал?» Киру больше занимала его личность. Ей хотелось узнать о парне побольше. Молодой человек был весьма привлекателен. Светлые волосы, аристократическое лицо, большие голубые глаза и, как ни странно, он чем-то походил на Лёшку. Она присмотрелась более внимательно, переводя взгляд с одного на другого, и действительно между ними было сходство, причем не маленькое. Лишь из-за того, что Лёшка более молодой, сразу не бросилась в глаза. Вспоминать прошлую жизнь Максу не приносило удовольствия, но рассказать немного о себе необходимо. «Я закончил военную академию», — он замялся, — говорить, какой факультет, не хотелось. «В общем, по специализации аналитик. Затем прошел дополнительные курсы повышения квалификации по тактике и стратегии боевых действий в нестандартных условиях». «Неплохо. Офицер, значит, наш человек», — довольно заулыбался Сергей. «Я тоже бывший офицер, снайпер». «Занесло меня сюда, «Ввиду трагической случайности», — продолжил Макс. «Хотя, думаю, как и у всех вас. Меня направили в одну африканскую республику. При заходе на посадку самолет потерпел крушение. Этого не должно было произойти. У бандформирований, по данным разведки, не имелось зенитных ракет. Но, по всей видимости, кто-то сильно просчитался. А у вас что произошло? Меня вот интересует, как ты сюда попал в таком юном возрасте?» Макс посмотрел на Лёшку. «Да я...» — засмущался парень. «Обычный 15-летний пацан. Занимался спортом, легкой атлетикой, ходил к толкинистам, на мечах сражался». «Небось, эльфом был?» — хихикнула Кира. «О прошлом парня слышат впервые. Он о себе ничего не рассказывал». «Почему сразу эльфом?» — возмутился он и сник. «Ну да, эльфом», — нехотя подтвердил парень. «Мне нравилось. К тому же я экстремал-паркурщик. Вот как ты и не рассчитал своих сил. Полетел с большой высоты, в итоге здесь приземлился». Макс уже догадался, что он непростой парнишка. Надо будет побольше узнать о его прошлом. «У меня все просто», — взял слово Сергей. «Погиб в зоне боевых действий в возрасте 30 лет. Перед тем, как попал сюда, успел увидеть перед глазами летящий снаряд. Правда, до сих пор не пойму, привиделось или действительно увидел». «А я боец без правил в тяжелом весе», — усмехнулся Дмитрий. «Это и так по мне видно. Возрастом 28 лет. То, что там со мной произошло, даже вспоминать стыдно. Полная тупость и глупость». Он недовольно покачал головой. «На чемпионате взял первенство, получил пояс и на радостях от переизбытка чувств сделал сальто назад. Вот только придурок не подумал, что не смогу крутануться. И со всего маху своим огромным весом грохнулся на шею, сломав позвонки. В последний момент даже отчетливо услышал хруст. Затем на мгновение наступила темнота, и я оказался в другом мире. Вот что значит мышц много, а мозгов мало», — самокритично произнес Дементрий. Макс посмотрел на Киру. Судя по ее виду, девушка тоже весьма непростая. Она залезла в кресло с ногами. «Не люблю вспоминать былое». На ее лице отразилась недовольная гримаса. 20 лет», — продолжила она, — «юридический факультет. Экстремалка-байкерша, что изгубила? Мечами махать уже здесь научилась», — коротко пояснила она. Макс задумчиво поглядывал то на одного, то на другого члена команды. «У всех своя история. Люди разные». Информации было мало, но он подметил одну особенность. То, что всех объединяет. Бесстрашие и пренебрежение к смерти. Они все своего рода экстремалы. «Как так получилось, что вас всего четверо? Сколько человек было первоначально в команде? Обычно бывает 6 или 7. Что случилось с командиром?» «Команда не могла быть без него, и раз Макса сюда прислали, значит, погиб». Все понурились, лица стали мрачными. «Изначально нас так и было 5, — печально произнес Сергей. «Трагедия произошла на прошлом задании, монстр оказался силен. Прикрывая Дементрия, командир погиб, но зверя добил. Там...» — он кивнул в сторону двери. «Его апартаменты, мы пока в них не заходим». «Народ еще переживает утрату. Человек явно был хороший. Отдал жизнь за члена команды». «Так и воевали впятером, больше никого не присылали, но почему не знаем», — добавил Дементрий. «Минимальный состав команды», — решил пояснить Макс. «Если хотите больший, то можете захватить кого-то из другой команды. Но тогда у него будет статус безвольного раба, избавиться от которого невозможно. Он станет выполнять все, что скажут, помимо собственной воли. Раб погибает вместе с членом команды, к которому привязан, если тот пал в бою. Или просто могли подать заявку системе, она пришлет новичка, как только появится такая возможность». «Разве такое возможно? Захватить силой? Раба? Прислать новичка? Разве это разрешено?» — посыпались вопросы. «А что, ни у кого в других командах вы их не видели?» — удивился Макс. «Когда они были на другой локации, у некоторых таковые имелись. Были 2 парня с ошейниками, выполняли грязную работу, а у другого командира девица для утех. После того, как за человеком закрепляли статус раба, серебристый металлический ошейник с небольшими шипами сам появлялся на нем. Он был цельный, и снять его невозможно. К тому же контролировал поведение раба». «Вот это новость!» Дементрий покачал головой, не ожидая услышать подобное. «А мы думали, команда здесь как борцы с нечистью». На лице Киры отразилась растерянность. Рассказывая, Макс не ожидал, что они так мало знают об этом месте. Это жестокий мир, где мы обязаны выполнять определенные задания. Выживание касается не только боевых задач. «А какова бывает максимальная численность команды?» — поинтересовался Лёшка. «До 9 человек и неограниченное количество рабов. Их также можно использовать на задании», — пояснил Макс. «Рабов никто не жалеет, они как живая кукла, расходный материал. Вы что, не читали кратное введение, которое имеется у системы?» Судя по их удивленным лицам, о нем даже не слышали. «Когда мы тут появились, командир был уже на втором уровне. Его первая команда погибла, а он сам вводил нас в курс дела и обучал», — пояснил Димитрий. Макс посмотрел на Лёшку. «Где ты взял бионическую броню? Базу данной системы я видел, но там ее нет. Так откуда она у тебя? По всей видимости, это продвинутая высокотехнологичная вещь, явно неземного происхождения. Но откуда она взялась в этом мире, понятия не имею». Парень пожал плечами. «Не так давно случайно нашел под землей. Вначале не понял, что это, но постепенно разобрался», — пояснил он. «А почему сверху брюки и куртку не носишь?» Выглядел Лёшка в ней весьма экстравагантно. «А мне нравится, смотрится прям как куколка», — захихикала Кира. Парень в ответ на ее реплику оскалился и зарычал, подавшись вперед. «Наконец-то зверёныш вернулся», — усмехнулся Дементрий. «Да ну вас!» — Алёшка насупился. Немного посопев от возмущения, он все таки пояснил. «Пробовал, надевал, только все приходит в негодность. У бионической брони есть энергетическая составляющая. Иногда происходит ее всплеск, а все, что поверх надето, тут же превращается в пыль. Вот так и хожу. Броня мне уже не раз жизнь спасала. У нее имеются слои мышц, которые визуально увеличивают мои. В ней тепло и комфортно. А к подначкам я уже привык». Парень отвернулся. «А вы с другими командами пересекались? Что о них знаете?» Макс перевел тему разговора, а то Кира уже собралась еще что-то сострить. «Бывало», — подтвердил Сергей. «Но знаем о них немного. У всех в команде по 7 человек. Ближайшая к нам банда упыря, по-другому их не назовешь. Настоящие отморозки и главарь отмороженный. Попадали с ними несколько раз на одно задание. Твари конченые. Все норовили нас подставить. Напрямую не конфликтовали, мы были начеку и по выполнению задачи старались сразу вернуться на базу, дабы избежать ненужных проблем. Другая команда, те нелюдимые, проблем от них не было, но общаться не желали. Про остальные две, с которыми пересекались, вообще ничего не знаем, лишь мельком видели». «Команда отморозков на каком уровне?» — уточнил Макс. «От подобных личностей всегда стоит ждать неприятностей». «Упыри еще трое на пятом, остальные на четвертом. Мы им не соперники», — пояснил Дементрий. «В свете того, что узнали от тебя, то-то они шушукались, поглядывая на Киру и Лёшку», — Сергей посмотрел на парня. «Засаду не смогли устроить, на задание мы появляемся одновременно, но явно что-то замышляли», — покивал он. «Мы всегда старались держаться от них на расстоянии», — добавила Кира. «А я-то зачем им нужен?» — искренне удивился парень. «Со мной понятно», — Кира покивала. «А от тебя, думаю, броня твоя нужна». Мысль о том, что броню кто-то может отобрать, парня взволновала, он нервно засопел. «Нулевая локация разбита на множество квадратов. В вашем должно быть как минимум 16 команд», — пояснил Макс. Об этом ему стало известно, когда получил расширенный допуск в систему. «На задание может забросить с любой из них», — добавил он. «Хорошо, что они адаптировались, и нервных срывов не предвидится. Все экстремалы поэтому и прижились. Хотя сама психологическая атмосфера в этом мире сильно давит, действует на нервы. Не просто осознавать себя винтиком в чьей-то системе, где постоянно приходится бороться за жизнь. Удивительно, как только Лёшка справляется, он ведь еще, по сути, ребенок. «Насчет засады вы не правы», — Макс решил просветить народ. «В процессе боя вполне могут устроить. Пока задание не завершено, вы не можете вернуться на базу. Этим могут воспользоваться. К раненому противнику подносишь вплотную копикомп, происходит соединение, а затем система через некоторое время перепрошивает его в раба. Ему инкомп уже не нужен. Раб в дальнейшем перемещается на задание вместе с хозяином. Также и возвращается. Баллы за него получает владелец». «С твоим приходом все только усложнилось», — Кира тяжело вздохнула. «Ничего не знали, и вроде легче было, а теперь тяжко стало», — посетовала она. Может, ты знаешь, где мы вообще оказались? Что это за система, что за мир?» Сергей заинтересованно посмотрел на Макса, предполагая, что ему кое-что известно. Но это было не совсем так. Информация скудная, он мог лишь поделиться своими мыслями на этот счет. «Извини, лишь в общих чертах, мне мало известно». «Так мы вообще ничего не знаем», — усмехнулся Дементрий. «По сравнению с нами ты кладезь информации». «Рассказывай», — попросила Кира убеждающе, устроившись поудобнее в кресле. «Так, может, для начала все-таки введение системы прочтите?» — поинтересовался Макс. Девушка скептически посмотрела на него. «Там есть что-то стоящее?» «Она права, лучше самому пояснить». «Хорошо, расскажу, что знаю», — согласился Макс. «Только вначале скажите, как часто на задания ходите?» «Раз в 3-4 дня», — сообщил Лёшка. В прежние времена у Макса было так же. 3 дня немного, но время адаптироваться к новому телу и подумать о произошедшем немного есть. «То место, где мы находимся, как вы знаете, называется нулевой локацией», — начал он. «Почему так, не ведаю. Но именно здесь происходят набеги монстров низшего порядка, с которыми мы и сражаемся. Сам мир поделен на 148 зон, в каждой из которых есть свои квадраты, по 16 команд в каждой. Где заканчивается нулевая локация, начинается первая, а может и вторая, не знаю. То, что сказал, это общее количество. Вернуться в свой мир мы не можем, так как уже там погибли и теперь привязаны к этому месту. Что за система и кто всем управляет, тоже неизвестно. Она находится на уровне, недоступном для нашего понимания. Что касаемо команд, он ненадолго задумался. «Здесь, как я вижу, — продолжил Макс, — у вас 5 команд, значит, изначально команда задумывалась системой из 5 человек. База небольшая и весьма скромная. В каждой команде должен быть командир. Это не просто тот, кто будет руководить боевыми операциями на миссиях. По достижению 10 уровня он переводит всех на другую локацию, независимо от их уровня. На каждую базу невозможно попасть. Она защищена и является неприступной. По выполнению задачи на инкоме загорается зеленый свет, это вы и так знаете, и вы возвращаетесь. В процессе переноса ваше тело восстанавливается, если оно было повреждено, как и одежда. К тому же вся грязь остается на поле боя. Но можно сразу не возвращаться. После того, как уничтожены монстры, неплохо бы обследовать территорию, на которой находитесь. Редко, но можно найти ценные вещи. Если там кто-то уже погиб, тело и инкомб исчезают, а все, что имелось у человека, остается. Команда не всегда может забрать личные вещи, или и вовсе все погибли. До нас тут прошло масса народу. Макс посмотрел на Лёшку. «Возможно, именно так ты и нашел бионическую броню. Если найденное не нужно команде, то можно продать системе, заработав дополнительные баллы. За каждое задание вы их и так получаете и можете тратить на экипировку, оружие, а также поднимать свой уровень. Если не ошибаюсь, пока вы за задание получаете по 100 баллов, а увеличение уровня стоит 1000». «Все верно», — подтвердил Сергей. «Можно продавать вещи, вот так новость», — удивился Дементрий. «Вы, скорее всего, не в курсе», — продолжил Макс, — «но оружие не обязательно менять на новое, более продвинутое. Его можно улучшать». К тому же он поднялся и подошел к экрану. Произведя на нем некоторые манипуляции, открыл новую страницу. «Вот здесь есть особые задания, за которые система много платит. Их можно брать самостоятельно». Народ тут же подошел к нему. «А что это за циферки напротив каждого пункта?» — поинтересовался Лёшка. «Процент успеха, который система рассчитывает на основе совокупного уровня членов команды», — пояснил он. «Как видите, где-то 10, а где-то и 8. Браться за него можно, только если процент будет выше 50, иначе не выжить». «А сколько дают баллов?» — Кира заинтересованно посмотрела на Макса. Он сделал еще несколько манипуляций на экране. «Здесь описание самих заданий, и в конце обозначены баллы за их выполнение». Лёшка, увидев суммы, присвистнул. 1500, 2000, а тут даже 3000 баллов на человека! Вот это да!» «Много, но они крайне опасны», — подтвердил Макс и открыл другой список. «Это ваши уровни и прогресс развития с учетом оружия. Здесь можно все улучшать. Давайте, к примеру, посмотрим Лёшкину броню». Он коснулся пальцем иконки, и тут же появилась ее объемная картинка и описание. «Но тут какая-то тарабарщина, а не русский язык», — разочарованно произнес парень. «Это внутренний раздел системы, к нему доступа нет», — пояснил Макс. «Здесь сказано, что она у тебя на начальном 1 уровне. «Ты знаешь этот язык?» — удивилась Кира. «Знаю». Он его освоил, когда получил расширенный допуск к системе. Вернее, она сама его прописала ему в память. «Так вот, у брони», — продолжил Макс, — «есть три уровня. Ее также можно улучшать». Затем он проделал достаточно много манипуляций с экраном, проверяя, не пропустил ли где они информацию. «Странно, самой брони в базе системы действительно нет, а получить обычным способом ее невозможно. По всей видимости, выдается только как особый бонус. Поэтому купить у системы не получится. Выходит, броня из разряда высшей категории, туда доступа нет». Макс посмотрел на Лёшку. «Тебе несказанно повезло, что смог ее найти. Если повысить уровень, то станешь намного сильнее и почти неуязвим». «Вау, вот это круто!» — восторженно произнес парень. «А сколько надо баллов для улучшения?» Тут же поинтересовался он. «Второй уровень стоит 5000, третий — 10», — обломал его Макс. «Офигеть, мне столько никогда не набрать!» — разочарованно произнес Лёшка. «К улучшению чего-либо надо подходить с умом», — Макс решил их просветить и в этом вопросе. «Но сразу скажу, когда мы перешли на новую локацию, только у меня был 10 уровень. Остальные имели кто 7, кто 8, и стремились побыстрее туда попасть, а не стоило. Враги там иные. Поначалу пришлось туго, едва все не погибли в первом же бою. Поэтому надо еще здесь достичь в начале 8 уровня, затем копить баллы, и когда их будет достаточно, все переходят на 9, а командир на 10. Тогда на первый локации...» Макс осекся, едва не проговорившись. «В общем, мы не знали об этом, поэтому находились на низком уровне, так что спешить не стоит». «А почему, дойдя до 8, а не до 9, стоит копить баллы, а затем идти дальше?» — поинтересовался Дмитрий. «Бывает, выпадают бонусы повышения уровня, особенно при выполнении особых заданий», — начал пояснять Макс. «Если командир в таком случае перейдет на 10, то не беда, перенесет всех с собой на новую локацию. А вот если кто-то из вас уже находится на 9 уровне и выпадает бонус повышения, он переходит на первую локацию самостоятельно, покидая при этом команду. Попадет, по всей видимости, в какую-то другую на новой локации. Но лучше сохранять свою команду, иначе, если кто-то уйдет, дадут новичка, и потом его придется долго тянуть до своего уровня, и не факт, что получится. Может из-за неопытности погибнуть. Из-за этого здесь можно застрять надолго». «Понятно», — задумчиво произнес Сергей. «А если там кто-то погибает, кем тогда пополняется команда?» «А это второй повод не иметь 9 уровень. Иначе могут забрать отсюда, чтобы ту команду пополнить. Если таковых нет, где берут подготовленных людей, не знаю, об этом мне неизвестно. Мы своих не теряли, у остальных не интересовался. Там отношения между командами еще более напряженные. У нас теперь только эта жизнь, и есть лишь один путь. Вперед. Об остальном стоит забыть». «Ничего иного не будет, важна общая сплоченность», — закончил Макс свои объяснения и закрыл информационный экран системы. «Вам есть над чем подумать. Если будут вопросы, завтра поговорим».